Номер 53. Дзянь. Течение. В предыдущем силы были накоплены, восстановлены, переплавлены. Им был сообщен импульс. Они были испытаны в стойкости и теперь могут свободно двинуться вперед к деятельности. Поэтому данная ситуация называется течением. Надо также отметить, что главный образ, проходящий почти через все черты, это образ лебедя. Это образ водяной птицы, которая гармонирует с названием гексаграммы течением. Но для того, чтобы понять данный афоризм, необходимо принять во внимание, что это течение не безразличное, а имеет определенную цель, такую цель, как цель девушки выйти замуж. Само собой, для того, чтобы не сбиться с правильного пути, здесь нужна полная стойкость. Поэтому основной афоризм говорит только «течение». Женщина уходит к мужу. Счастье. Благоприятна стойкость. Первое. Начиная с первого афоризма и далее, текст книги «Перемен» говорит здесь о постепенном продвижении лебедя. Между прочим, образ лебедя Сусюнь расшифровывает так. «Лебедь принадлежит к птицам света, но живет в воде, относимой к категории тьмы. Когда он находится в воде, то он считает для себя успокоением добраться до суши. Когда же он находится на суше, то он считает для себя радостью добраться до воды». Двойственный характер данной ситуации, где необходим отрыв от исходной точки, выражен здесь в образе лебедя, который с водяной поверхности, удобной для него, и к которой он приспособлен, выходит на берег в обстановку, менее свойственную ему. Тем не менее, этот путь возникает как необходимый, и книга «Перемен» рассматривает лишь постепенные этапы его. На первой позиции лебедь только приближается к берегу. Выступление к деятельности может показаться и страшным, но не человеку полному сил. Только ребенка могла бы напугать большая и длительная дорога. Поэтому если здесь опасности вызывают некоторые толки, то в конечном счете, поскольку выход вовне здесь необходим, ситуация развернется благополучно. Поэтому в тексте здесь сказано. В начале слабая черта. Лебедь приближается к берегу. Малому ребенку страшно, будут толки, но хулы не будет. Вторая. Дальнейшее постепенное развертывание сил, выраженное в образе лебедя, добравшегося до прибрежных утесов, должно быть прежде всего построено на гармоническом восприятии того, что помогает человеку и что исходит из окружающей среды. Пища и питье — это то, что все время проникает в человека извне. И в этой поддержке извне человек должен в наибольшей степени проявить свою уравновешенность. Вот почему текст говорит здесь. «Слабая черта на втором месте. Лебедь приближается к скале. В питье и пище — уравновешенность. Счастье». Третье. На третьей позиции намечается выход из внутренней среды, то есть из той, которая действующая, а в переводе на образы, данные в книге «Перемен», выход из воды, которая так радует лебедя. Таким образом, здесь лебедь достигает суши, он выходит на нее. Но к жизни на суше он не приспособлен, так же, как на первых порах человек, приходящий к деятельности, исходящий из своего неизменного покоя, не приспособлен к деятельности. Поэтому здесь может как угроза предстать перед человеком неправильное развитие его пути. Если мужчина уходит в поход, то неправильный и неблагополучный исход его предприятия выражается в том, что он гибнет в походе и не возвращается. Древние китайские авторы книги «Перемен» единственное назначение женщины видели в продолжении рода. Поэтому для женщины неблагоприятный исход ее выражается в образе возможности зачатия, но не возможности рождения. Такая ситуация может привести лишь к действию, но в нем, во имя того, чтобы выбиться из данной ситуации, необходимо совладеть со всеми мешающими элементами ее. Необходимо справиться с разбойником, который символизирует все отклонения от правильного пути, то есть от дальнейшего развития. В этом смысле можно понять текст. Сильная черта на третьем месте. Лебедь приближается к суше. Муж уйдет в поход, но не вернется. Жена забеременеет, но не выносит. Несчастье. Четвертое. Неприспособленность человека к действию, которое ограничивает его возможности здесь ввиду отсутствия опыта, в значительной мере приводит к тому, что если он и прошел предыдущую ситуацию благополучно, здесь окончательной благотворительности он еще не встречал. Дальнейшее разрешение событий может быть для него как удачно, так и неудачно. Виной всему, конечно, его неприспособленность. Лебедь не приспособлен к тому, чтобы гнездиться на дереве, однако, может быть, он найдет достаточно крепкий сук, на котором он мог бы усесться. Так и действующий человек может найти достаточно крепкую опору для своей дальнейшей деятельности. В последнем случае ситуация может развернуться благополучно, но это не обязательно. Поэтому книга перемен говорит лишь гипотетически. Слабая черта на четвертом месте. Лебедь приближается к дереву, может быть, он и достигнет своего сука. Хулы не будет. Пятое. Пятая позиция, расположенная высоко в гексаграмме, выражена здесь в образе холма, на который еще дальше проникает лебедь. Но эта позиция уже настолько удалена от второй и отделена от нее опасной третьей позицией, что плодотворность ее ставится под сомнение. Тот, кто не плодотворен и не создает ничего, может развиться ради себя самого и уже в себе самом и для себя может быть сильным. Эта сила, однако, приводит лишь к удовлетворению самого себя, но отнюдь не следует забывать о непродуктивности ее. Поэтому текст говорит здесь «сильная черта на пятом месте». Лебедь приближается к холму. Женщина 3 года не беременеет. В конце концов, никто ее не одолеет. Счастье. Шестая. Шестая позиция стоит в соответствии с третьей, поэтому здесь опять появляется образ суши, на которую движется лебедь. Но цель уже достигнута, уже возможен по достижении цели выход к дальнейшей ситуации. И достижение цели выражается в ценности данной ситуации. С точки зрения авторов книги «Перемен», обряд представляет собой действие, в котором с особенной силой выступают на первый план достоинство и ценность. Поэтому если здесь говорится, что перья лебедя могут быть применены при обрядах, постольку здесь указывается на конечную плодотворность данной ситуации. На предыдущих ступенях книга «Перемен» предупреждала о замкнутости и неплодотворности, ибо такая замкнутость в себе была бы рецидивом уже пройденной предыдущей ситуацией, и в этом смысле являлась бы злом. Самое важное таким образом здесь дать возможность воспользоваться кому-нибудь другому теми результатами, которые получены самим человеком, проходящим данную ситуацию. Перья лебедя, если бы они остались на нем самом, были бы лишены всякого смысла, кроме того, который в них заключен для самого лебедя. Они же, применимые в обряде, являются символом благоприятно достигнутой цели. Так в тексте мы здесь читаем. Наверху сильная черта. Лебедь приближается к суше. Его перья могут быть применены в обрядах. Счастье.